Сковородка радостно зашкварчала, брызжа во все стороны маслом и жиром, тут же запятнав угол бытовки этими прекрасными отметинами. Чтоб меня, мог же заранее подумать и что-нибудь поставить у стены. Неплотно закрыв готовящийся ужин крышкой, я вернулся к делам и в темпе разложил оставшиеся продукты. Под кухонным столом образовался настоящий склад из круп, консервов и алкоголя. Перевернув шипящую курицу, я старательно убрался в кухонной и центральной части бытовки, вымыл и насухо протер линолеум. Как же Николай был прав, сказав, что без этого прекрасного изобретения человечества я здесь все испоганю. И он же посоветовал мне прикупить кое-что, о чем я вспомнил только сейчас, и собирался заняться поиском сразу после уборки. Да я чем угодно займусь, лишь бы отвлечься от мыслей про людей, что вроде как уже больше и не люди. Ковры. Старые советские ковры. Самые обычные, многолетние, вытертые, но все еще крепкие. Николай посоветовал подыскать на любой барахолке 3 небольших ковра подешевле и приобрести. Один сложить и выстелить им кровать. А сверху уже матрас, еще один бросить на пол в спальной зоне бытовки и последний в центральную часть. А у входа накрыть его куском линолеума. На Авито обнаружить можно почти все, а ковры так уж точно. Нужное мне я отыскал в ближайших селах вокруг моего места обитания. Написал сообщение сразу 4 продавцам и пока ждал ответа хоть от кого-то, изредка поглядывая на доходящую курочку, порылся в остальных их товарах и отобрал для себя еще несколько предметов обихода. Войдя в раж, выбрал зону поиска радиусом в 40 км и опять нырнул в залежи сомнительной свежести товаров, удивляясь ассортименту и непонятности древних вещей. Полез вроде как чуть ли не с музейным интересом и ради отвлечься, но кое-что опять же отобрал для себя. Так увлекся, что едва про ужин не забыл. Разрезав на 2 тонких блина пшеничную чиабатту, я промокнул ими то самое, максимально токсичное и при этом невероятно вкусное масло на дне сковородки, дал хлебу чуть поджариться и, выложив его на курицу, бросил сбоку пучок сполоснутого зеленого лука, добавил чуток помидоров и, усевшись за стол у ноута, принялся ужинать. И аппетит у меня, надо сказать, был зверский. Я не останавливался, пока не умял все почти подчистую. Мусор ушел в пакет, тарелка в тазик с водой и хорошей дозой моющего средства. Завтра уже разберусь. Вот теперь самое время лечь спать. Но вместо этого я снова полез в мессенджер, проверил статус Бажена и, убедившись, что он был недавно, какой скрытный, а? Отправил ему пространное сообщение. Я внимательно посмотрел видео. Скажи, Бажен, а ты сам веришь в такое? Честно говоря, звучит как выдуманная страшилка. Как это они уже не люди? Как это они не боятся боли? Да каждый человек боится боли. Даже если он сумасшедший, все равно боится боли. Ее нельзя не чувствовать. И что значит избавляются от одежды? Бред же. Даже окончательно спятив и деградировав, человек вряд ли забудет, для чего ему нужны трусы. Я не говорю, что это совсем уж вранье. Сам сегодня с таким столкнулся и прямо обосрался от страха. Но, может, это все же наркота какая-нибудь новая? Сейчас каждый день что-то выдумывают. Хотя наркота же не может действовать несколько дней подряд, если не вкалывать новые дозы. И вряд ли в СИЗО или где там еще им эту наркоту стали бы колоть. Значит, они бы пришли в себя. Блин, бред какой-то пишу. В общем, если говорить напрямую, то меня пугает, насколько тот анонимный мужик с синтезированным голосом сгущает краски. Это же трындец какой-то. Даже в ковид не было столько паники, и никто ничего не скрывал. Наоборот, уже блевать тянуло от нескончаемых новостей про ковид. А тут в новостях тишина. Так что, может, реально слишком уж нагнетает тот мужик на видео. ПС. Извини, что так поздно пишу, просто у меня аж пригорело. Отправив, я отложил телефон. Для чего-то встал и некоторое время задумчиво раскачивался на месте, неотрывно глядя в темное кухонное окошко на той стороне моей шестиметровой бытовки. Даже после алкоголя, после сытного ужина и после тяжелого на событии дня меня не тянуло в сон. Наоборот, мозг требовал действий. Любых действий, но прямо сейчас. И не сумев воспротивиться, я покорился неизбежному и принялся действовать все это время, прислушиваясь и ожидая звука входящего сообщения от Бажена. Но он не торопился. И в результате я подогрел воду в тазике кипятильником, вымыл посуду, вытер стол, попутно подогрев еще больше воды. Следом вымылся хорошенько, тщательно намылившись бруском хозяйственного мыла. Затем насухо вытер пол, перебрал книги на полке, расставив их, как мне нравилось. Написал на первом попавшемся листке список дел на завтра и... Телефон наконец-то затрезвонил, сообщая даже не о сообщении, а о звонке. «Еще раз привет, Бажен!» Вряд ли мне удалось скрыть звенящее в моем голосе облегчение и радость. «Извини, что так поздно заставляю тебя дергаться и время на меня тратить, но...» «Реально, меня аж трясет». «Все норм. Видео удалил?» «Нет. А надо было?» «Нет. Надумаешь кому-нибудь послать, я не возражаю, но меня не называть». «Понял». Неожиданно фыркнув в трубку, Бажен с некой даже жизнерадостностью добавил. «Хотя, думаю, всем уже реально плевать. Все понимают, что тысячи шил в латанном мешке не утаить. И правда, рано или поздно вырвется наружу. И такое количество сил государственной правоохранительной махины сейчас уходит на разгребание всего этого дерьма, что никто не станет тебя допрашивать, даже если ты пошлешь это видео прямиком главе Следственного комитета. Им просто некогда. А ситуацию пока переломить в нашу пользу не удалось». «В смысле в нашу? А тут есть стороны?» «Ага». «Есть мы и есть они, эти монстры, что вчера еще были нормальными людьми». «Ну, то есть все серьезно, и к видео надо отнестись?» «Тоже серьезно к нему надо отнестись, Тихоч, максимально серьезно. Стал бы я тебе всякую хрень посылать. Воспринимай его слова как инструкцию к действиям и действуй. Тем более ты и так уже, считай, в изоляции в своей глуши». «Обложись жратвой, лекарствами и водой. Обеспечь прочность дверей и оконных решеток. А затем запрись на следующие недели две, а может и на месяц. Благо, работаешь ты теперь вроде как удаленно. К тому же опыт правильных действий по изоляции у тебя и остальных уже есть». «Это откуда?» «Сам же вспомнил ковид. Та же самая изоляция дома, только в этот раз боимся не вирусов, а могущих поджидать снаружи тварей, что выдавит тебе глаза». «Про ковид трубили отовсюду», — напомнил я. «Это другое, совсем другое, Тихоч. И хватит уже сомневаться». «Извини». «От тебя, по сути, не требуется ничего запредельного. Те же самые затворники годами в своих комнатах сидят безвылазно. Последуй их примеру, помучайся уж как-нибудь пару недель, ну, может, месяц. А там живи себе дальше спокойно и свободно. Тебе тяжело дома несколько недель перекантоваться?» «Да нет». «Ну и все. Да я строиться тут собирался вообще-то». «С этим лучше повременить. Но если прямо никак без этого не можешь...» «Бригада уже у меня. Сегодня были, завтра рано с утра снова будут». «Пусть работают. Но ты к ним близко не подходи и таскай с собой ствол». «А, вспомнил. Тогда таскай с собой хоть что-то из холодного оружия, нож, например. Только не кухонный и не за поясом. Сам же напоришься пузом и сдохнешь. Были случаи, и не раз. Либо в ножнах финку носи». «Где я ее?» «Либо складной купи и таскай в кармане. Можно даже два на тот случай, если один выбьют из руки или выронишь в траву. А там, пока найдешь, оба ножа заточи максимально остро. Попрактикуйся в ударах. Матрас какой-нибудь старый сверни в рулон, обмотай скотчем, обозначь там голову, шею, тело и бей. Правильно бить я тебя все равно научить не смогу. Поэтому ищи в инете, смотри ролики, практикуйся. Но помни, ударил — выдернул. «Нож во враге не держи. Это к смерти примета. Ударил, выдернул. Потом сразу еще и еще. И бьешь до тех пор, пока туша не упала. И если складной покупаешь, то нож должен быть выкидной, а не такой, где клинок приходится ногтями и зубами полчаса вытягивать. Клинок выбирай не слишком длинный, но и не слишком короткий. Тебе все же в случае чего не кожу надрезать, а до внутрянки вен чужих добираться. Клинок сантиметров 8-10 ищи. Без всяких зубцов и так далее. Простой крепкий клинок, удобная рукоять. И чуть что, используй без малейших колебаний». «Бажен, ты всерьез?» «Так точно. В смысле, блин, всерьез?» «Да, я всерьез. Берешь нож и наносишь колотые и резанные раны числом не меньше 10, а лучше больше. Бей, пока туши не ляжет». «Это убийство». «Лучше отсидеть, чем сдохнуть», — отрезал Бажен. «Я уже говорил». «И такой нож по закону нельзя с собой носить, это же статья». «Да всем посрать уже, Тихоч. Ладно, в столице еще могут докопаться, но это если тебя остановят. А с какой стати тебя будут останавливать? А в твоей глуши всем плевать, и знаешь что?» «Что?» «Многие уже с огнестрелом в открытую ходят, особенно в деревнях. У мужиков ружья за спиной, у некоторых свежевыкопанные пистолеты в кобурах открыто, а кое-кто в салоне машин автоматы Калашникова катает. Так что твой выкидной нож — ствол. Найди себе ствол, научись стрелять и носи его с собой везде». «Да я лучше убегу, вот честно. Но бить человека ножом — живого человека?» «Убежишь? Ну-ну». «Я тебе сейчас скину еще несколько видео, и после этого ты перестанешь говорить тупые вещи. Запомни, Тихоч, хрен ты от них убежишь. Тот пузан не в счет, но при этом я уверен, что до того, как стать тварью, он передвигался в разы медленнее и тяжелее. Такую тушу таскать тяжело, а бегать с этим весом почти невозможно. Поэтому он тебя и не поймал». «Мне пора бежать, а ты все, что я сказал, принимай как инструкцию и действуй. Холодильник жратвой уже забил?» «Да у меня нет пока холодильника». «Зря. Завтра же купи себе пару морозилок. К ним добавь холодос обычный, запитай все это и начинай забивать полуфабрикатами и мясом. Пельмени, вареники, всякие там прочие тестовые завертки с содержимым. Курицы, целиковые, резанные». «Зачем мне две морозилки?» «Ну, хотя бы одну, но забей до отказа. И льда туда же, несколько брикетов. Если вырубят свет, то морозилка дольше продержится. А в глуши свет вырубают часто. Я бы предложил тебе генератор купить бензиновый, но он, сука, громкий. А к себе внимание привлекать не надо, Тихоч. Да, совсем забыл. Светомаскировка». «Это еще что?» «А это, когда ни одно оконце не светится, чтобы враг не заметил и бомбу не сбросил. А в твоем случае, чтобы гуляющая по просторам охотящаяся тварь не заметила и не пришла к тебе в гости». Рефлекторно обернувшись, я глянул на черное поблескивающее окно и ощутил чуть ли не животный страх. Внезапный, иррациональный, очень сильный. «Понял». «У тебя окна же в бытовке». «Окна в бытовке», — признал я. «На ночь ставни, и чтобы между ними ни лучика света. Дверь усиль, и озаботься видеонаблюдением, но чтобы камеры с ночным режимом. И чтобы не было мертвых зон. Сейчас у меня в деревне спец трудится, усиливая сеть камер и датчиков. А завтра прибудет еще один, чтобы увеличить высоту забора, а поверх пустить колючую проволоку». «Охренеть». «А ты как думал? Ладно, отбой. Завтра к вечеру пиши о своих успехах. И не забудь про нож». «А может, топор?» «А ты умеешь. Пока замахнешься». «Да я и ножом не умею». «Вот и тренируйся. И узнаю людей, где ствол купить можно. Чтобы сразу не слишком дорого и не ржавье. И желательно с хорошим боезапасом». «Это у кого такое спрашивать?» «Да у всех!» – буркнул Бажен. «Хватит уже стесняться. Даже если у копа в гражданке спросишь, и что? Отоврешься как-нибудь. Еще купи перцовый баллончик, электрошокер. Короче, позаботься о себе, Тихоч. За тебя никто этого делать не будет, понял? Понял. Бывай. Спасибо, Бажен. Говоря эти слова, я выключал последнюю лампу. Щелк, и внутри бытовки все погрузилось в темноту. Такую вдруг безопасную и желанную. Снова пискнул телефон, потом еще раза три друг за другом. Новые сообщения от Бажена. С видео. И смотрел я их в темноте, улегшись на кровать спиной к окну, накрывшись одеялом так, чтобы отблеск телефона не шел на оконное стекло. Светомаскировка, блин. Бажен прислал три видеоролика. Первый, самый дерганный и оглушающе громкий. Снимающий с телефона парень, судя по голосу и частично попадавшему иногда в кадр лицу с выкрашенной в зеленой шкиперской бородкой, то визжал, как резанный, то завывал от ужаса, пытаясь оторваться от несущегося за ним крупного мужика в залитой кровью белой облегающей футболке, коротких беговых серых шортах и ярких оранжевых кроссовках. Визгу и вою взрослого парня я совсем не удивился. Судя по его отрывистым выкрикам, перемежаемым кашлем, тот, гонящийся за ним долбанный бегун, вдруг спятил и прямо в парке набросился на отдыхающих на травке людей. Двоих придушил, еще одному разбил голову об брусчатку дорожки, после чего накинулся на самого оператора, что с другом шел по своим делам. Другу конец, а он чудом вырвался, но ему из руки выдрали зубами пару кусков кожи с мясом. Зубами. И вот он убегает, но почему-то убежать не может. Дальше убегающий уже не говорил, уже просто был не в силах из-за сорванного дыхания. Руками он махал сильно, а вместе с ними мотался и телефон, снимающий то несущуюся навстречу дорожку, то стремительно догоняющего его преследователя. Буквально несколько секунд и перепуганно визжащего парня сбивают с ног, наваливаются сверху, а телефон удачно падает так, что в кадр попадает весь процесс убийства одного человека другим. Судорожно сглатывая, я наблюдал за тем, как жертве разбивают затылок о брусчатку, как выдавливают один глаз минимум, после чего обладатель оранжевых кроссовок встает, перешагивает труп и снова куда-то бежит. Проведя ладонью по глазам, будто пытаясь стереть увиденное, я включил второй ролик и понял, что вижу прелюдию к только что просмотренному. Но снимал уже другой человек, и этим другим явно был тот самый друг, убегавший позже жертвы. И снимать он начал куда раньше, а телефон держал ровнее. Но расстояние было солидное, поэтому даже при максимальном увеличении оператору не удалось добиться детальности. Хотя и так происходящее было очевидно. На весенней травке убивали людей. Прямо рядом с расстеленной для пикника яркой клетчатой скатертью. Тот же самый бегун убил сначала одного, затем догнал вторую на дорожке и разбил ей голову. Все это время свидетели в голос матерились, что-то орали, на странном автомате продолжали шагать в том же направлении, а затем резко остановились, когда убийца выпрямился и повернулся к ним лицом. Секунда, и бегун сорвался с места, почти мгновенно набрав сумасшедшую скорость. Не знаю, как называется бег на грани человеческих возможностей, но это был именно он, а не оздоровительная трусца. Чтобы догнать выпавших из ступора и начавших убегать парней, ему понадобилось меньше минуты, хотя изначально расстояние между ними было немаленькое. Дальше последовали крики, призывы о помощи, вой укушенного, затем звуки удаляющихся шагов, а телефон так и остался валяться на дорожке и снимать яркое весеннее небо. Третье видео переносило совсем в иные климатические условия или в минувшее зимнее время. Тоже Россия, но тут еще полным-полно снега. Дело происходит на забитой машинами парковке у многоэтажки. Видео совсем короткое, просто вырезали один момент и разослали. Но этот момент крайне примечательный и пугающий – Над крышей запаркованного высокого внедорожника стремительно проносится девушка в длинной расстегнутой куртке. Она буквально легко и непринужденно перепрыгнула машину, чтобы упасть на стоящую с другой стороны старушку в высокой старомодной меховой шапке. Девушка едва коснулась крыши рукой, извернулась боком. Так я в юности перепрыгивал невысокий забор, опираясь о его кромку рукой и перебрасывая разом обе ноги на другую сторону. Но одно дело – невысокий заборчик, и совсем другое – перепрыгнуть через машину, чья крыша на уровне глаз взрослого человека. Я такое только в роликах про паркур видел, но там у спортсменов не было столь безумного выражения лица, кривой знакомой улыбки и крови на рукавах яркой куртки. Охренеть! Вот теперь я полностью осознал слова Бажена. Да, мне от них не убежать. Ни от того спринтера в оранжевых кроссовках, ни от девушки-прыгуньи в желтой куртке, кинувшейся на несчастную старушку, подобно хищной кошке. И мне действительно очень сильно повезло, что я столкнулся с едва дышащим толстяком на больных коленях. Иначе мои салочки вокруг внедорожника закончились бы очень быстро и с печальным для меня концом. Вывод? А он прост. Убегать только при реальных шансах на успех. А во всех других случаях надо брать в руки оружие и отбиваться. Лучше отсидеть, чем сдохнуть. Особенно, если смерть настолько ужасна. Завтра пойду покупать доступное поблизости оружие. И вряд ли мне будет особо из чего выбирать. Приняв решение, я даже чуток успокоился. Убирая смартфон на стол, задумался, а стоит ли вообще так сильно переживать и кидаться искать оружие? Ведь не каждый сотый, не каждый тысячный, и, возможно, даже не каждый десятитысячный человек превращается в безмолвную тварь-убийцу. Об этом говорит простая логика и банальная статистика. Будь иначе, и мои встречи с такими, как они, происходили бы куда чаще. К тому же у государственной машины, возможно, чуть замедленная реакция. Пока там примутся решения, пока раскрутятся шестеренки, но силовые структуры в любом случае начнут работать жестче. Больше вооруженных патрулей на улицах, больше гражданской обороны и нападения со смертельным исходом сойдут на нет. А следом вернется привычное чувство безопасности для таких сугубо гражданских людей, как я. Додумывал я эту мысль, сидя на одной из картонных коробок и копошась в ней при свете включенной одинокой лампы. Нет, я буду переживать и буду вооружаться. Слишком уж впечатляют эти видео. И пусть шанс встретить такого оборотня еще раз не особо велик, но лучше быть наготове. Тем более и думать особо не надо, ведь Бажен уже дал мне подробную инструкцию, а я люблю инструкции. А кто не любит инструкции? Выключил голову, взял пошаговый план действий и вперед. Выполняй пункт за пунктом. Достав из коробки старый плед, я разрезал его на две части, сложил каждую в несколько раз и с помощью степлера приколотил к обоим небольшим окнам бытовки, радуясь их деревянным рамам, куда скобы входили легко и звонко. Закончив, включил остальной свет, вооружился смартфоном и, пересилив иррациональный страх, отпер дверь и вышел наружу. Еще одно усилие пришлось сделать, чтобы закрыть дверь, оставшись при этом в мирно стрекочущей ночной темноте. Подсвечивая себе фонариком смартфона, пробрался по чуток подсохшей грязи к каждому окну и там, погасив телефон, проверил тряпичное прикрытие на непроницаемость. Свет пробивался. Даже через несколько слоев пледа он сочился наружу, демаскируя мой хлипкий деревянный домик. Но если вырубить большую часть освещения, то практически ничего не будет видно. А завтра я озадачу ребят-строителей срочным внеочередным заказом. Вздохнув, я некоторое время стоял в темноте, пытаясь снова ощутить себя не трусливой мышкой, а человеком, венцом природы и все такое, но у меня ничего не вышло. И я с облегчением вернулся в пахнущее жареной курицей теплое пространство бытовки. И мне сразу же полегчало. Укутавшись в одеяло, я улегся, пару раз перевернулся, только успел подумать, что вряд ли после таких видео и размышлений ко мне вообще придет сон этой ночью, и провалился в сон.